«Так все лечение к черту полетит», — бормотал опер. Одно утешало — еще стаканчик, и клиент уляжется спать, мороки меньше. Звонок раздался неожиданно. Тиша вздрогнул, подошел к двери на цыпочках и пьяным голосом спросил, кто будет. «Будет телеграмма», — ответил женский голос. «Хозяин спит, а я открыть не могу, замки никак не освою», — жалостливо сообщил Тиша. «Приезжий я, из Тамбова. Положьте в ящик». И тут Тиша вспомнил, что пожарная лестница проходит рядом с окном в третьей комнате. «Так расписаться надо», — конючила почтальонша. Тиша не ответил, достал пистолет, и в это время в прихожую ввалился качок в кожанке. Обучали его, видимо, в Голливуде. Ноги раскорякой, пистолет держал двумя руками. «Руки!» — хрипло выплюнул он. Оперативник рубанул рукояткой пистолета нападавшего по голове, по принципу «куда не врежь, мало не покажется». Бандит упал. Полоснула автоматная очередь. Слава богу, Толик спал на диване, стоявшем у внутренней стены. Пули же разлетались веером по комнате, но в основном попадали во входную дверь и комод. Тихо присел на корточки, зажал лицо полой куртки и швырнул гранату. По комнате поплыл зеленоватый туман. Толик сел на диване и закашлялся. «Сука, удавим!» В комнату влетели два бандита. Тиша удивился собственному спокойствию, будто это не первая его боевая схватка, а каждый день так развлекается. Прицельным выстрелом он уложил одного с автоматом, другого рубанул ногой по голове и услышал с улицы вой милицейской машины. Буквально через минуту менты уже поднимались по пожарной лестнице. Всем лежать, руки за голову!» «Свои потопчут», — подумал Тиша и угадал. Удар тяжелого ботинка пришелся по ребрам. Тиша боялся подняться, но и лежать, забившись в угол, было унизительно. Он рванулся вдоль подоконника, обдирая ребра о батарею, и заорал: «Уголовный розыск, старший лейтенант!» «Спокойно, Старлей, спокойно, разберемся». Человек в камуфляже закашлялся. Хотя распахнули и окна, и дверь, остатки химии еще болтались в воздухе. Старший из ОМОНа посмотрел удостоверение Тиши, спросил: «Получается, Старлей, вы один на четверых напали?» «На диване хозяин квартиры, я его охранял». «Ладно, я всех забираю. Оружие твое пока побудет у нас. Поедем разбираться». «Это вряд ли». В дверях стоял Гуров. «Вы маску-то снимите. Душно. Я лет 30 с открытым лицом работаю, и, как видите, пока жив. Выведите бойцов на улицу и ждите». «Спасибо, лейтенант, за помощь. Отметим в приказе». ОМОНовцы ушли. Санитар занялся ранеными. Станислав невозмутимо расставлял мебель, приводил комнату в порядок. Толик скулил на диване, а Тиша, обхватив себя руками, пытался унять озноб. «Тихон, выпей и хозяину плесни. Пусть собирает пожитки. Он временно с квартиры съезжает». Лежавший пластом бандит подал признаки жизни. Попытался встать, но сил хватило только привалиться к стене. Увидев его лицо, Гуров радостно произнес: «Александр Свет Васильевич, именуемый в простонародье Лыкой, радость-то какая!» Сыщик схватил Тишу за руку, начал трясти. «Ну, спасибо тебе, сынок. Не угробил родного человека. Нам с Лыкой теперь на сутки разговоров хватит». И распорядился: «Всех задержанных на Петровку». На улице Гуров подошел к автобусу, где сидели ОМОНовцы, запрыгнул внутрь. «Ну что, орлы, еще раз спасибо». Он повернулся к старшему. «Позвоню вашему полковнику, распишу героями. Лица у вас хорошие ребята. Зачем чулки на них натягиваете? Ну, это не мое. Удачи!» По министерскому коридору друзья шли весело, словно получившие пятерки школьники. Дверь в приемную Орлова была открыта. Гуров поморщился. «Верка кого-то вылавливает», — сказал Станислав. В жизнь не догадаться, кого именно. Гуров направился в приемную, а Станиславу кивнул: «Ты свободен». Лицо у Верочки было бледное. Увидев Курова, она молча кивнула на дверь генерала. Гуров вошел. В кабинете Орлова находился начальник отдела по надзору за сотрудниками Смирнов. «Здравствуйте». Гуров сел, закинул ногу на ногу. «Что, грустные лица?» «Не ерничай!» — строго осек его Орлов. «А откуда вы знаете, что я именно по вашу душу пришел?» — спросил особист. «Угадайте с трех раз!» «Господин Гуров, вы от ведения дела об убийстве Игоря Турова освобождены». Орлов подал сыщику бумагу. «Распишитесь. В прокуратуре и у полковника», — генерал указал на Смирнова, — «к вам имеются вопросы». Гуров расписался, взглянул на полковника. «Ну, пойдем покурим. Ты задашь свой вопрос, я скажу свое «нет», и процедуру закончим». «Господин генерал, а в прокуратуру мне обязательно подъезжать?» «Сначала позвони», — ответил генерал. «Идите, полковник, вы свободны». Смирнов встал. «Полковника Гурова прошу пройти в мой кабинет». «Да иди, иди, я скоро буду». «Мы только что произвели задержание», — сказал Гуров, когда за Смирновым закрылась дверь. Орлов недоверчиво посмотрел на сыщика. На квартиру Анатолия Теплова был совершен вооруженный налет, стрельба, слезоточивый газ. В общем, по полной программе. Орлов снял трубку связи с дежурным по городу. «Генерал Орлов, что у нас на Бронной?» «Налет? Что в наличии?» «Труп. Раненый и арестованный с Калашниковым». «Спасибо». Орлов положил трубку, усмехнулся. «И как же ты успел?» «Бабушка в соседней квартире живет. Замечательная старушка, скажу вам. Я ей свой телефончик оставил, мол, начнут палить, сразу звони». «А кто в квартире был?» — спросил Орлов. «Хозяин спал, а оперуполномоченный Тиша пасьянс раскладывал». «Так ведь у твоего опера наверняка ничего, кроме Макарова, и не было». «Садись, пиши подробный отчет. Этого парня особо выдели. Себя, Скричко, не забудь». «Ну, тут интересное совпадение получается», — задумчиво произнес Горов. «Не успел я удивиться, что Толик так долго живет, и на тебе, к нему сразу гости заявились с арсеналом оружия. Поссорился с Ильей Туровым. Пришла бумага, что я вымогаю у него деньги». «И ты называешь это совпадениями? Кто конкретно дал команду отстранить меня от дела?» «Заместитель министра». «Ну, значит, раскрытие убийства кому-то в верхах невыгодно». Вместо прокуратуры Гуров отправился в МУР. Постучав в безликую дверь, вошел. Арестованный налетчик сидел с перевязанной рукой и страдал. Увидев полковника, оперативник и бандит встали. «Здравия желаю, господин полковник», — сказал опер. «Меня уже предупредили. Сейчас я бумажки приберу и перейду в соседнюю комнату. Только вы учтите, Юрий Шубин на Бронную из чистого любопытства полез, так что он полностью невиновный, и его требуется немедленно освободить». «Ну, спасибо, что предупредили. Раз невиновный, тут же и освободим», — в тон оперу ответил Гуров и обернулся к задержанному. «Ну, а теперь, Юрий, рассказывай, а я послушаю». «Лев Иванович, да я рад, что меня взяли», — неожиданно сказал Шуба. «Конечно, мне не открутиться. Но и бандитизма, вооруженного нападения у меня нет. И оружия не было». «Так а что же произошло? Ты толком говори». «Да случайно я влез в эту компанию. А так у меня все шло хорошо. Ну, сидел. Лес валил». «Так то, когда было?» «А, дурак, за гроши попался. Нет, прав был Серега. Говорил, лучше с железяками заниматься. Хорошие бабки иметь будешь». «Кто такой Серега?» — насторожился Гуров. «Да знакомый, бывший мент». «Так не бывает», — неожиданно сказал Гуров. «Чего не бывает?» — не понял Шубин. «Чтобы из ментовки поперли?» «После зоны. Ты у него на Тверской останавливался?» Лицо парня застыло, как картонная маска клоуна. «Так вы его знаете?» Юрий откинулся на спинку стула, задумался. «Хорошо, — наконец сказал он. — Только я к его делам отношения не имею. Но Серега отличный мужик. И сейф он не брал, и парня не убивал. Вешают на него гниды. Он только банкиров обул. Но те акулы не обеднеют». Юрия затрясло от ненависти. «Серега прав. Баксы взял и гуляй». «Ключи он делал?» — спросил Гуров. «Без понятия, чего он делал, а чего нет. Знаю только, за голову Сереги авторитеты 10 штук зеленых объявили. И если узнают, что я с ним дела имел, меня и за любой колючкой достанут». «Ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал. И кто бы к тебе ни приходил, генералы, маршалы, ты разговариваешь только со мной». Глава 10. Удача. Вот уж повезло. Ну, конечно, Бестаев парня обманул, ни к чему о своих трупах языком чесать. Но вот что за Бестаева авторитеты куш объявили, так то Ильи Ильича уши торчат. Если братва за каждого убийцу станет баксами швыряться, никакого общака не хватит, без штанов останутся. Наверняка Туров 1100 предложил, а с горки покатилось, уменьшилось. Так рассуждал сыщик, припарковываясь у министерства. Единственное, что огорчало Гурова, теперь ему живого Бестаева в жизни не найти. А мертвый кому он нужен? К вечеру в кабинет Гурова и Кричко подтянулись Котов и Нестеренко. «Наша группа распущена, и официально мы отстранены», — начал Гуров. «Вопросы?» «Будем работать или действительно разбежимся?» — спросил Нестеренко. «Если б я сегодня не повидал одного человека, то отправил бы вас, друзья, по домам. Но встреча состоялась, и фарш обратно провернуть нельзя. С сегодняшнего дня наша работа является совершенно секретной, включая и Петра Николаевича». «Напрасно. Сильного советника теряем», — заявил Станислав. «Ну, побережем генерала Орлова, чтобы его не порвали на стельке. Итак, Валентин с Гришей здесь больше не появляются. Гуров и Крячко пишут положенные бумаги, служат. А ежели они чего не так сделают, так с них полкашей и спрос. Тем более, что я про этих двоих такое знаю». По лицу Станислава расползлась слащавая улыбочка. Оперативники рассмеялись. Гуров выждал, пока все успокоятся, и рассказал о сегодняшнем разговоре с арестованным Юрием Шубиным. Молчали долго. «Чего задумались?» — не выдержал Кричко. «Станислав, вопрос на засыпку. Среди обслуживающего персонала имеется подходящая для Сергея юбка?» «Для него, думаю, всегда отыщется. Нас интересует девушка, у которой была связь с Сергеем», — сказал Котов. «Он парень интересный, фасонистый. Полагаю, к девице, конечно, если мы ее найдем, следует отправиться мне. Мужичок я неприметный, девичьих ран не разбережу. Сергея ничем не напомню. Придумаю легенду послезливее. Уверен, мы подружимся. И если Сергей через ее жизнь прошел, я узнаю». Гуров согласно кивнул. «Григорий, ты настоящий сыщик». «Так, с одним решили». Он потер ладони. «Нужен человек, в мастерской которого Сергей изготавливал ключи», — сказал Станислав. «Имеется. Координаты его дали», — ответил Гуров. «Но учти, он старый вор, человек мафии. Разговор с ним может не получиться». «А если приоткрыться и на себя поманить?» — предложил Станислав. «Не стоит на него и время терять», — сказал Нестеренко. «Он колупается себе с железками. Может, еще принимает и передает информацию, или держит небольшой общак. Ему тепло, сытно и спокойно, а главное — безопасно. Так зачем ему приключения на собственную задницу?» Гуров слушал отставного полковника и мысленно соглашался с Валентином, но одновременно понимал и Станислава. В жизни все бывает. Не попробуешь камень поднять, никогда не узнаешь, подъемен ли он. Хорошо, ребята, вы свободны, а мы со Стасом подскочим на Петровку. Прибыв на Петровку, Гуров попросил оперативника вызвать арестованного Шубина на допрос. «А я тебя знаю», — с порога заявил Шубин, указывая на Станислава. «Кажется, в 86-м ты Филю в Мариной роще брал. Фамилию не помню, а зовут Стасом. Дай закурить». «Как рука?» — спросил Гуров. «Кость не задета, а мясо заживет. Ты в подвале, где Сергей железо точал, бывал?» «Ну?» — Шубин задумался. «Прошлым летом заскакивали. Хозяин, хромой старик, в первый раз, когда меня увидел, обозлился, а потом ничего, отошел, стал расспрашивать. Понял я, что зону он хорошо знает, а он понял, что и я не горбатый. Достал бутылку, махнули мы помаленьку, ну, еще пару раз встретились, а там у нас с Серегой закрутилось. Меня в охрану взяли. Как думаешь, Юрий, дружок твой из Москвы подался или тут залег?» «Я о Сереге говорить не хочу. Темное дело. А когда ему поручили ограбить особняк, ты заказчика видел?» — спросил Гуров. «Откуда? Серегу полдня, как эстафетную палочку, передавали из рук в руки». «Тогда почему знаешь?» «Я и не знаю ничего. Серега мне сказал. Стрелка у меня забита, держись неподалеку, если бить начнут, поможешь». «Никто его бить не собирался, и Сергей об этом знал. А кто ему слепок дал? Мы к тому времени полаялись и разбежались. Слава богу, я к этому делу никаким краем». «Да, Юрочка, странно все получается». Гуров вздохнул, развел руками. «То ты в окно без оружия полез, то в нужный момент с другом полаялся. Ах ты, милая моя душа!» Сыщик резко сменил тон. «Где Сергей? Кто его на Турова навел? Кто ваш человек в особняке?» «Лев Иванович, давай по-хорошему. Что ты на меня накинулся?» «Ну, не все, говорю, признаю». «Так все, говорят, дураки, потому как завтра покойники». «Натурова его вывел, как его?» «Ну, запамятовал. Вроде Рудин, банкир. От него цепочка пошла. Машины стали менять и всякое такое. А вот где Сергей, его...» Что-то в глазах Шубина мелькнуло. Гуров сделал вид, что не заметил, отложить разговор на завтра. «Ну, перерыв, Юрий. Отправляйся в камеру и вспомни, где прячется Сергей Бестаев. Я не прокурор, но за Бестаева вольную тебе гарантирую». По крутой железной лестнице Станислав спустился в подвал, где располагалась мастерская хромого Митрича. Пахло сыростью. Одинокая лампочка без абажура освещала комнату с косым потолком. Щербатый стол был завален инструментами, кусками жести. Митрич поднял голову, взглянул на Крючко с любопытством. «А на кой тебе деньги? От них забота одна. Ну, а ежели прижало, иди в банк. Чего сюда приперся?» «В банке мне не дадут», — убежденно ответил Станислав. «А тут дадут», — насмешливо сказал Митрич. После долгой паузы сказал: «Серега говорил, к тебе можно обратиться. Я, честно сказать, не верил, так зашел». «Чаю выпьешь?» — неожиданно спросил Митрич. «Можно». Хозяин снял с плитки уже горячий чайник, налил Станиславу в большую жестяную кружку. «Ты когда его видел?» «К поранней весне, еще снег лежал». Крючко шумно хлебнул. «В марте, наверное. Он, когда у меня служил, хороший малый был. Потом закосил, легкие деньги искал». «Он в апреле ко мне заходил», — сказал Митрич. «В порядке был. Одежонка модная, сам ухоженный. Чувствовалось при бабе. Но это у него всегда имелось. Я знал одну, зашел, не застал». «Это который на Бронной живет?» — поинтересовался хозяин. «Не, другая». И Станислав сменил тему. «Сколько мы с Сережкой вместе пахали. В 93-м в раз обоих выгнали. Людские». «Ну, значит, не одолжишь». Голос у Станислава дрогнул. «Я же не бомж какой, ленец. Перекручусь. Верну». Деньги с неба не падают. Сухо, Митрич, а сколько тебе? Да пустяк. Штуку на пару дней. Сережку найду. Он мне по старой жизни должен. Вмиг верну. Небось, майором был. Митрич сплюнул. Держи выше. Да, что тебе мое звание? Я о нем сам же забыл. Митрич из ящика с инструментами вынул толстую пачку денег, бросил Станиславу на колени. Отсчитай себе. Процентов не беру. Через неделю верну, если жив буду. Митрич тяжело поднялся и зычно крикнул. Карась! Пиво мне, да побыстрее. Руку Крячко он пожал крепко. Удачи. Серегу увидишь, скажи, что не по-людски старых корешей забывать. Спасибо. До встречи. Станислав выбрался на улицу, зашагал в плотной толпе. Конечно, слово «пиво» — маяк, и сейчас за мной двинулась такая наружка, которой позавидовала бы любая спецслужба, — думал он. Уйти из этого района можно только на транспорте или на машине. Но сразу сесть в автомобиль для человека, только что занявшего деньги, просто смешно. Станислав спустился в метро, купил газету и поехал на другой конец Москвы, где его должен был ожидать Нестеренко. За Станиславом шли трое парнишек лет по 15. Но, проехав 3 станции, Крячко сумел легко оторваться от ребят. В обусловленном заранее месте он сел в серые «Жигули». Нестеренко озабоченно спросил, «Все в порядке?» «Обязательно, как скажет шеф», — ответил Станислав. Как и обычно, без 15:09 у подъезда дома, где жил Илья Петрович Рудин, остановились 2 машины. Впереди длинный с затемненными стеклами «Линкольн», позади обычная «Волга». Из подъезда вышел охранник. Осмотрев тихую улицу, заметил милиционера, заводившего мотоцикл, и стоявшего рядом с ним мужчину, но значения этому охранник не придал. Распахнул дверь подъезда, и появился Рудин. Нырнул в темное чрево машины. Охранник сел на переднее сиденье, и кортеж медленно двинулся. Неожиданно навстречу Линкольну выехал мотоцикл, развернулся боком и перекрыл машинам дорогу. Милиционер слез с мотоцикла и подошел к дверце водителя. Представившись, попросил документы. Водитель опустил стекло и залепетал. «Ты что? Ты что?» Постукивая жезлом по лакированному крылу, инспектор лениво произнес. «Водитель, я просил предъявить документы. А ну-ка, выйдите из машины». Гуров подошел к машине с другой стороны, взглянул в заплывшие жиром глазки охранника. «Перейдите в «Волгу».» Охранник заворочился. «Илья Петрович», — обратился Гуров к хозяину, — «нам следует поговорить наедине».